и бросил Рафинату вверх. Абрек, кажется, только чуть-чуть повел широченной своей башкой, лязгнул, словно пушечным затвором челюстями, и негромкий хруст известил о том, что заслуженная награда принята с благодарностью. Я заметил вожделенные взгляды Алимова на мешки и его вздохи. «Угостил бы пса от души», — сказал я. «Честно заработал, небось». «Не, не дело», — отозвался Алимов. «Пес должен без корысти работать, понимаешь? Ну, вроде на патриотизме, честно. А то забалуется. Думаешь, он не понимает? Он все понимает». И Алимов на мгновение прижал к себе голову Абрека, и столько было в коротком этом движении нежности и ласки, и столько было преданности во взгляде и тихом, еле слышном повизгивании пса, что я почувствовал что-то вроде зависти. «Пошли дальше, однако», — сказал Алимов. И мы вышли из будки. Я снова аккуратно навесил и закрыл замок. Огляделись. Было еще раннее осеннее утро. Пусто кругом, ни живой души. И Алимов скомандовал Абреку: «Ищи!» И снова началась азартная и утомительная гонка по дворам, сараям, закоулкам и переулкам, пока не вывел теплый еще след на многолюдную Первую Мещанскую, где уже сотни рабочих торопились в этот ранний час на фабрики и заводы, и каждый оставлял на сыром утреннем асфальте свой неповторимый и отвлекающий запах, где одинаково непереносимо ранили чуткий собачий нос ядовитый перегар автомобильных выхлопов, резкие ароматы простых женских одеколонов, острый смрад гуталина, щекочущий запах бесчисленных галош. И Абрек замедлил ход, стал оглядываться на хозяина, петлять, всем своим неуверенным видом демонстрируя сложность обстановки. А потом и вовсе остановился. Недовольно фыркнул, будто чихнул по-собачьи, и широко, с хрустом зевнул, оскалив свои страшные, но пока совсем бесполезные клыки. «Все, кончилась работа», — сказал Алимов со вздохом. «Эх, в деревне бы! Сам ты деревня!» — передразнил я. «Сколько вещей нашла собачка! И за то скажи ей спасибо!» «Знаешь, Алимов, сказать по-честному, не очень-то я надеялся, что она найдет что-нибудь». «Почему же это ты не надеялся?» — всерьез обиделся Алимов. «У нас собачки есть, которые добра людям возвратили побольше, чем некоторые оперативники за всю свою службу». «Загибаешь?» — спросил я. «Да что с тобой говорить?» — махнул рукой Алимов. «Ты про Эриха слыхал? Или про Гету?» «Не слыхал», — признался я. «То-то! Ордена давать бы им полагалось. Их капитан Гетман дрессировал. У него только Эрих задержал 8 вооруженных бандитов. Убили пса в схватке. Это был такой пес! Уж на что мой Абрек хорош? А по совести, если, конечно, ему против Эриха не сдюжить». «А Гета?» «Та тоже была классная сыскарка. Нечистых кровей она. Ее Гетман где-то щенком подобрал. На 2 миллиона рубчиков отыскала похищенного, понял? Ты не видал таких денег. А собаки плохо живут», — закончила неожиданно. «Почему?» — удивился я. «Да отношение к ним несознательное. Вот вроде как у тебя. Ведь это сейчас стали немного расчухиваться. А раньше, когда их всего было 4 души, гоняли нас с места на место, жилья дать никак не могли. Потом дали пустой свинарник. Мы его сами с Гетманом и Рубцовым чистили, ремонтировали, утепляли. Для нормального собачьего житья приспосабливали. А нужен настоящий питомник, и по всем правилам они бы все расходы на себя оправдали». «Я вижу, любишь ты собак, Алимов». «А как же их не любить? Они ведь как люди», — горячо сказал Алимов,